Глава 14. И я начала. Оставив монстров отдыхать в саду, попросила управляющего проследовать со мной в кабинет. Саю не приглашала, но новоявленная мать снова поручила щенка самцам и увязалась за нами. Потом было обсуждение вообще всего. Первичное составление всех возможных списков и первичная же калькуляция бюджета. В итоге мы просидели полдня. Кроме управляющего были вызваны плотник, повариха и несколько служанок. Глаза прислуги горели азартом, но я пришла к выводу, что с кадрами в Нортейме беда. Устраивать приемы бестолковых, опытных в подобных вопросах помощников невероятно сложно. Да и в целом, как выполнять обязанности герцогини, если ты одна? Меня к такому не готовили, но представление я, в общем-то, имела. Правда, одного представления было недостаточно. Пласт работы превышал мои скромные способности, и от этой мысли в итоге захотелось тихонько повыть. Но я промолчала, просто рядом была Сая, и я побоялась, что мой вой будет воспринят как-то неверно. После обеда я вновь обосновалась в кабинете и занялась уже школой. Подготовка и планирование – 50% успеха любого проекта. Вот этому-то я и посвятила вторую половину дня. Голова пухла, ресурсов, на первый взгляд, вообще не было. Отдельный ужас, практически полное отсутствие информации. Сколько в Нортейме одаренных детей? Сколько подростков и каков уровень домашнего образования? А сколько взрослых магов, которых можно привлечь к обучению? Закончила я на том, что нам нужны люди. В голове упорно вертелась мысль о Синелии, моей подруге. Мы вместе учились в боевой академии, но, невзирая на дар боевой магии, Синя мечтала о преподавании. Хотела раскрывать в детях силу, учить управлению энергией и всему тому, что должен знать маг. Уже перед ужином я решилась и написала Сине письмо. А еще написала Паоре, приятельнице и соседке по поместью отчима. Паора была младшей дочерью, не имела приданого и поэтому даже не собиралась замуж. Искренне верила, что хорошую партию она не составит, а абы за кого ни за что не пойдет. Сколько я ее помнила, Паора размышляла о монашестве как о единственном достойном и доступном для себя варианте. При этом она была рассудительной, смышленой и ответственной. Так может, ее заинтересует переезд в Нортейм? Помощница и компаньонка герцогини – это тоже хорошо. Кроме писем, я составила очередной список. Но это была чистая фантазия, я пыталась прикинуть, кого еще можно привлечь. В список попали знакомые по боевой академии, причем не только мои, но и Грея. Лишь дописав последнее имя, я осознала противоречие. Я-то собираюсь этот гостеприимный край покинуть. Хочу сбежать, но при этом собираю людей? М-да, логика. Буркнула я и отправилась в столовую, чтобы обсудить свои фантазии с мужем. Сая к этому моменту уже телепортировалась в зверинец, отчего стало немного неуютно. Я успела привыкнуть, что самка постоянно рядом и нарушает тишину своим жутковатым клац. Морвель, который выглядел потрепанным и утомленным, выслушал мои рассуждения без лишнего восторга. Назвав пару имен, муж задумался, а в итоге обозначил второе из важных противоречий. Дорога в Нортейм долгая и сложная. Даже если твои кандидаты согласятся, я пока не представляю, как организовать переезд. Тут я вспомнила про лорда Шакрема и караван. Озвучила свое подозрение насчет вероятной засады, чем сильно подпортила аппетит мужа. «Прости», — видя, как Грей морщится, скромно сказала я. «Ничего», — буркнул он. «Все правильно, я и сам об этом думал». Пауза, и я все-таки уточнила. «Мы можем что-то сделать? Как-то подстраховаться?» «Я вышлю навстречу каравану отряд гвардейцев. К сожалению, это все, что я сейчас могу». Снова захотелось повыть. Изначально проблема с транспортом не казалась такой уж глобальной. Кажется, я даже радовалась тому, что герцогство отрезано от мира. Точно зря. Кстати, есть подвижки в вопросе истребления гардхов? В Вспомнив, что приличные леди всегда интересуются делами мужа, спросила я. Прогресса не было. Отряд, включая призванных магов, занимался сейчас исключительно разведкой. При этом мне сообщили тревожную новость. В отряде пополнение. Лорд Шакрем прислал двоих магов из числа личной гвардии. Я чуть не пролила компот. У твоего дяди есть маги? Но как, для чего? Магов он ненавидит, сказал уже известный Грей. Но, как видишь, не пожелал отказаться от усиления своих позиций. Своих магов, тех, что под личной присягой, он очень бережет. Кстати, о присяге. Я посмотрела на Грея остро. Бывший наместник явно не против стать герцогом. А Грей был еще мальчишкой, когда погибли его родители. Вопрос, почему Шакрем не избавился от него? Тема была скользкая, я не имела права обвинять Шакрема, но все равно спросила. Озвучила, чтобы услышать ровно то, что ожидала. «Присяга, Ари, все аристократические роды связаны с моей семьей магической клятвой. Дядя просто не может причинить мне прямой вред. Иначе я бы давно переселился в фамильный склеп». А вот и новое упущение. Я жена, но до сих пор не побывала в фамильном склепе. А ведь должна. Обязана сходить и почтить предков моего драгоценного супруга. Или это, учитывая эффективность наших отношений, будет уже слишком? Вдруг мертвые обидятся и настучат по голове. Усилием воли я отодвинула лишние мысли и вернулась к главному. Ты уверен, что принять в отряд магов, которые подчиняются Шакрему, хорошая идея? Они могут как минимум доносить. Как максимум подвести всех. Понимаю. Буркнул Грей. Но отказать, особенно после нападения твоей Саи, я не мог. Да разве ж это нападение? Я не удержалась от иронии. Грей фыркнул и начал говорить о шатком мире, внешних приличиях и прочей шелухе, без которой общение с аристократией невозможно. Я понимала. Все понимала. Но как же хотелось чего-то четкого и простого. Как у нас в боевой магии. Кто-то выбесил, а ты его раз и молнией. Испепелил негодяя на месте, и конфликт решен. Но тут было иначе, и... Ладно, неважно. Не моего ума дело. Я в данный момент только слушала и кивала, уверяя Морвеля, что он поступает абсолютно верно. Грей, конечно, дурак. Невыносимый и заносчивый. Но кто его сейчас поддержит, если не я? После ужина я отправилась в телепортационный зал. Для начала, ради разнообразия, уселась на диван и попробовала настроиться на контакт с Аркой с этого пусть небольшого, но расстояния. Вышло не очень. Я, как и прежде, видела сбитые и смешанные потоки, наблюдала крошечные силовые импульсы и ощущала магический потенциал артефакта. Только для взаимодействия этого было мало. Спустя минут пять я сдалась и заняла уже привычную позицию на ковре. Обложившись подушками, я потянулась и прикоснулась к камню руками. Магическое зрение сразу стало четче, ощущение ярче, уровень энтузиазма резко подскочил. Я обратилась к таланту. Активировала его один раз, второй, третий. И, наконец, поняла, что именно это все напоминает. Это то же самое, что исправлять сильно испорченную вышивку. Где-то нити приходилось вынимать и пускать по ткани заново. Где-то восстанавливать строчку, добавляя новые стежки. Работа была кропотливой, даже муторной. От чрезмерной концентрации на лбу проступила испарина. В какой-то момент я начала эту самую концентрацию терять, но вместо того, чтобы позволить подсознанию увлечь себя в разного рода воспоминания, сделала перерыв. Несколько минут я просто ходила по залу, потом принялась размахивать руками и делать наклоны. Физическая разминка отрезвляла. Кстати, раз такое дело, то, может, для работы с Аркой лучше надевать не платье, а тренировочное трико? Второй заход, второе погружение в концентрацию, взбитой волной посторонней магии настройки. Я увидела первые результаты собственной работы. Несколько прошивавших камень силовых нитей светились ровно и хорошо. От них исходило ощущение какой-то правильности. Вероятно, будь я артефактором, я бы не удивилась, А так весьма. Я продолжила. Старательно, с максимальной отдачей. Но с контролем разума в итоге не справилась. Все же ухнула в вязкий водоворот. Снова воспоминания. Но недалекие, а вполне себе близкие. В памяти вспыхнул сегодняшний поцелуй Грея. Его наглющие руки, которые прижали и зафиксировали. Горячее твердое тело. Губы, от которых кружилась голова. Сначала я замерла. Повела себя точь-в-точь, как поступила в реальности. Приняла кару с недостойной боевой магички покорностью. Стояла и позволяла Морвелю делать все, что он, собственно, и творил. А потом меня прорвало. В этой внезапной фантазии я вывернулась и влепила магу пощечину. Ударила так, что рука загудела. Морвель хмыкнул и поцеловал опять. Короткий выпад, меня вновь сцапали в объятия, а губы, которые накрыли мой рот, стали в 1000 раз наглее. Грей целовал абсолютно бесстыдно, проникая языком и прижимая все тесней. Я кипела. Внутри огненной лавой поднималась ярость. Но когда ярость достигла пика, я не ударила. Меня накрыла какая-то очень странная волна. По телу побежали какие-то бесконечные, утопающие в удовольствии и нежности мурашки. Они мчались стремительно, проникали под кожу и, кажется, в мозг. В какой-то момент стало абсолютно плевать на все, включая порталы и вот это хамство. Лишь бы воображаемый Грей продолжил целовать. Я утопала в этих ощущениях. Погружалась все глубже, лениво отмечая раздвоенность своего сознания. Ведь эта фантазия не мешала править нити, и что, совсем уж внезапно, я нащупала кое-что еще. Забыв на несколько секунд о посетившем меня удовольствии, я увидела кристаллическую решетку. Она была частично разрушена, но первое же применение таланта восстановило крошечный кусок. Решетка располагалась как бы под потоками и являлась отдельным видом магии. В этот миг в голове мелькнула ленивая мысль. Так вот, почему артефакт до сих пор не починили. У него же двойная структура. Причем вторая часть, та самая кристаллическая, вообще не очевидна. Увидев потоки, никто не будет искать что-то дополнительное. Ведь всегда и везде используется что-то одно. Вот Кейр Маррай наворотил. Где-то на задворках сознания даже родилось объяснение, почему так, и почему это единственный рабочий способ стабилизации расположенного в столь неблагополучных природных условиях портала. Объяснение было четким и умным, таким, что я сама поразилась. И мне бы запомнить, изложить, описать и опубликовать в каком-нибудь научном журнале, но силы покинули, способность к концентрации схлопнулась. Остались лишь те самые умопомрачительные мурашки, которые и утащили в сон. Миг, и я уже не помню ни арку, ни саму себя, ни даже Морвеля. Мне просто хорошо, и я проваливаюсь в черную бездну. Подминаю под себя подушку и, озаряя мир самой счастливой улыбкой, растягиваюсь на мягком ковре. Грей Морвель. Раздавать приказы, прежде чем устроил прием, лично поприветствовал всех и поделился грандиозными планами, не лучшая затея. Но что я мог? Неожиданное упорство Ариадны оказалось слишком заразительным, я хотел помочь. Итог? Я подготовил приказ о переписи магов. Составил текст, окинул листок взглядом и признал, что жена права. Кроме прочих проблем, у нас огромная проблема с кадрами. Даже секретаря и того нет. Секретаря нет, а перепись нужна. Я попытался вспомнить дублирующее заклинание, но, увы, я боевой маг, а не писарь. Неужели придется дублировать все вручную и лично? Новый взгляд на текст приказа, и я тяжко вздохнул. Письмо следовало размножить, сопроводить герцогской печатью и отправить в каждое графство и баронство, чтобы вассалы собрали и предоставили данные по магам. Вроде и не срочно, вроде и терпит, но... Мысленно окрестив себя под каблучником, я вытащил из шкафа стопку такой дефицитной в Нортами бумаги. У меня были иные планы на вечер, но ладно, писать так писать. 30 посланий. Аж рука заболела. Закончив с печатями и отправкой, я поднялся и подошел к окну. Снаружи было темно. Время стремилось к полуночи, а я размышлял о финансировании магической школы. Дядя запустил руку в герцогскую казну так глубоко, что денег, считай, не осталось. Чтобы организовать школу, придется распотрошить один из тайников. В свое время Нортейм был очень богат. Сказочно. Баснословно. Предки, конечно, делали запасы, в том числе тайные. Сведения о таких схронах не доверяли бумаге. Они передавались из уст в уста. Я был ребенком, но приобщиться к тайнам успел. Слухи о существовании схронов, конечно, витали, и дядя даже расспрашивал, только я не выдал. Понимал, что это золото еще пригодится. Кажется, момент настал. Усталость накатывала волнами, и я признал, что на сегодня хватит. Погасив светильники, отправился на жилой этаж. Только по дороге что-то дернуло. Я остановился, постоял и, развернувшись, устремился к телепортационному залу, где застал уже знакомую картину. Герцогиня Нортеймская спала прямо на полу, обнимая подушку. Выглядела при этом настолько невинной, что я вздохнул. Несколько секунд замешательства, и я все-таки приблизился. Присел на корточки, погладил Ариадну по щеке и даже позвал. «Артефакторша ты моя необученная. Давай же, проснись». Но нет, ничего. Абсолютно умиротворенная магичка лишь крепче вцепилась в подушку, которую обнимала. Недолго думая, я таки подхватил леди на руки и понес в спальню. Разумеется, не в свою. В покоях поджидала приставленная к герцогине служанка, и я, аккуратно уронив Ари на кровать, ретировался. Но прежде мазнул взглядом по дверному проему, ведущему в общую спальню, и спросил у служанки. «Почему не починили?» «Ну так там плотник делает, но что-то не получается», — резко занервничала та. «Не получается? Хм, ну, может быть. И еще». Я вытащил из кармана перстень с прозрачным камнем и, протянув служанке, велел. «Завтра передашь леди Ариадне. Скажешь, это переговорное, а дальше она разберется». «Да, ваша светлость, конечно». Женщина сделала книксон, и я, наконец, ушел. Воспользовался тем самым проходом. Общая спальня была просторной, внимание привлекала кровать. Огромная и точно удобная. Для одного слишком широка, а для двоих... Впрочем, стоп. Не о том думаю. Очередной вдох, и я отправился дальше. Следовало уснуть раньше, чем разум окончательно заполонят мысли о взбалмошной своенравной жене.